Введение. Несправедливое соблазнение в несправедливом мире. Многие люди, читавшие выдержки из этой книги, были разочарованы этим вырванным из контекста отрывком. Я слышал такие жалобы. Наверное, тактика, которую он обучает, хорошо работает. Сила и уверенность при общении с женщинами – это великолепно. Но некоторые техники реального соблазнения бесчестны и несправедливы. Они не дают женщине никаких шансов. Почему бы их вообще не изъять из книги? Никто и не будет возражать. Окей. Давайте попробуем понять, что такое несправедливость. Да, некоторые, я имею в виду некоторые, тактики соблазнения, описанные в книге, могут быть расценены как несправедливые. И, по правде сказать, у меня были некоторые моральные колебания, когда я помещал их в свою книгу. Однако, справедливо или несправедливо, это туманные термины. Если вы и я боксировали бы на ринге, мы оба подчинялись бы правилам. И тогда, с моей стороны, было бы абсолютно несправедливо пнуть вас коленкой между ног или ткнуть пальцем в глаз. Если вы боксируете по правилам, то то же самое должен делать и я. Но если вы начали драться подло, то и у меня снимаются всякие моральные обязательства, и я не буду хлопать ушами как идиот, я тоже не буду следовать правилам. К сожалению, когда вы имеете дело с женщинами, вы зачастую обнаруживаете, что оказываетесь именно в подобной ситуации. Они требуют, чтобы вы играли по правилам, а сами позволяют себе все, что может прийти им в голову. При этом они дают вам знать, что за ваше послушание вы получите сексуальное вознаграждение. На свиданиях они говорят о сексе, многократно прикасаются к вам и вообще ведут себя очень соблазняюще. Но когда вы пытаетесь сделать свой ход, они вдруг совершенно меняются и начинают орать, что мужчины – это животные, что все они всегда хотят только одного. Или же подкидывают вам известный лозунг «Ты меня не любишь». Иногда вы обнаруживаете, что она просто использует вас как социальное запасное колесо, поскольку ее приятель уехал на месяц по делам, а она не хочет сидеть дома одна и глазеть на перпендикулярность четырех стен. Конечно, если вы действительно хотите быть джентльменом, вы ничего подобного не обнаружите до третьего или четвертого свидания, ведь вы не хотите вести себя как животное и предлагать лечь в постель при первой же встрече, не так ли? Вы некоторое время выжидаете, а затем получаете звонкую пощечину или что-нибудь посерьезнее. А сейчас я могу сказать, что любая курица, которая занимается подобными выкрутасами, заслуживает того, чтобы быть мишенью для самой несправедливой тактики, которая вам доступна. У вас нет никаких моральных обязательств быть ее жертвой, и вы будете дураком, если позволите этому случиться. Поэтому изо всех сил старайтесь играть справедливо с женщиной, но до тех пор, пока она не покажет, что ведет с вами нечестную игру. Как только она начинает обливать вас этим дерьмом, то либо уходите от нее, либо дайте ей испытать то, что хранится в вашем арсенале. Но и мы с вами тоже являемся жертвами несправедливости. Разве это справедливо, что смазливые и богатые сосунки получают себе самых красивых женщин, а вы и я должны довольствоваться стервами? Разве вы и я не меньше заслуживаем полноценного сексуального удовлетворения, чем смазливый пацан, облагодетельствованный генетикой и банковским счетом своего папочки? Но, мой добрый приятель, почему ты должен терпеть такое положение вещей, когда тебе кое-что тоже принадлежит в этом мире? Рассмотрим еще один вопрос. Когда дело доходит до секса, у женщины есть одно мощное преимущество. Даже толстая и некрасивая женщина может относительно легко получить сексуальное удовлетворение. Все, что ей нужно сделать, пойти в бар или клуб, повести себя игриво и затем выбирать партнера. Она может быть уверена, что сможет кого-то затащить к себе в постель, пусть это не всегда будет самый красивый парень в деревне, но, по крайней мере, это будет мужчина. Для мужчины, даже если он нормально выглядит, получить сексуального партнера гораздо труднее. Для мужчины найти партнершу для секса – это нудная работа, а для женщины – это вопрос ее желания и выбора. Всегда помните об этом различии, когда сравниваете силы сторон в сексуальных отношениях. Приемы и тактики, описанные в этой книге, помогут вам стать на той стороне, которая выбирает. Раз зашел разговор о сексе, я хотел бы еще кое-что пояснить. Я не верю, что секс – это всеобщее и обязательное завершение любовных отношений с женщиной. Я уверен, что не всегда необходимо, а часто даже нежелательно использовать тактики, описанные в этой книге, справедливые и несправедливые, для того, чтобы переспать с женщиной. Совершенно определенно, что какая-то конкретная женщина, которая вам нравится, достаточно умна и обладает чувством здравого смысла, чтобы хотеть того же, что и вы, без всяких игр и подлянок. Она может быть физически и психически нормальной, чтобы выразить свое желание естественно, без того, чтобы вызывать у вас чувство вины или неопределенности. С такой женщиной вы можете даже обнаружить, что дружба и близкие отношения с ней могут стать для вас важнее, чем секс. Если вы встретите подобную женщину, цените и дорожите ею, потому что она редчайшая драгоценность. Крепко держите ее и не дайте ей уйти от вас. К сожалению, основываясь на своем собственном опыте и опыте сотен мужчин, которых я интервьюировал, подавляющее большинство женщин нельзя отнести к этой категории. Я хотел бы, чтобы они были такими, но реальность такова, что они не такие. Реальность такова, что вас сексуально привлекают многие, очень многие женщины, но только несколько из них будут действительно хотеть вас, и которых вы можете тоже уважать, любить и восхищаться ими. Многие из таких женщин будут испытывать сексуальные комплексы, будут подавлены, будут страдать от низкой самооценки, нездоровых питательных привычек, алкоголизма и так далее. Представляете, мне довелось некоторое время встречаться с женщиной, которая страдала от переедания, была алкоголичкой, а также тайной проституткой. А сейчас вы можете отложить эту книгу. Вы можете отказаться от тактик, которые вы узнаете из книги, просто потому, что вы не испытаете даже слабого влечения и уважения к женщине, вы можете вообще принять решение прекратить иметь дело со всякими женщинами-неудачницами. Я определенно отнесусь к такому выбору с уважением. Это тот выбор, который я сделал сам, но только вы можете принять такое решение. Даже если вы поступите именно так, эта книга все равно вам нужна, потому что вы познакомитесь с фантастическими техниками, которые увеличат вашу уверенность в себе, вы сможете встречаться и общаться с любой женщиной в любое время и в любом месте. Вы сможете научиться обходить грязь и наслаждаться блеском бриллиантов. Еще несколько слов, прежде чем мы перейдем непосредственно к книге. Есть одна большая ошибка, которая выскакивает практически в каждой книге, посвященной общению и соблазнению женщин. Эти книги не говорят вам, откуда взять уверенность и силу, чтобы в реальности выполнить и воспользоваться их великими способами соблазнения. Это витальная ошибка. Совет вам не поможет, если вам чего-то не хватает, чтобы выйти и применить его. Наоборот, вы почувствуете себя еще хуже, потому что сейчас вы знаете, что делать, но еще не можете делать. Когда вы были невежественными, у вас хотя бы было оправдание. Этой ошибки нет в книге, которую вы сейчас читаете. По сути дела, вся первая глава книги посвящена обсуждению и демонстрации того, как обрести уверенность и силу, которую вы могли бы легко использовать и применять в тактиках, описанных в остальных разделах книги. Также мы продемонстрируем приемы, с помощью которых вы сможете воспользоваться собственными творческими способностями и разработать собственные тактики соблазнения, которые абсолютно подходят к вашей уникальной личности и обстоятельствам. Неплохо для одной маленькой книжечки, правда? Сила убеждения для глубокого введения «сам знаешь чего и куда». То, о чем я собираюсь рассказать тебе в этой книге, необычайно важно, поскольку это может изменить не только всю твою половую жизнь, но и вообще всю твою судьбу. Я считаю, что в мире существует 4 основных типа власти. Вот они. Деньги. Давай признаем это. Если бы ты был Биллом Гейтсом с 10 миллиардами долларов на банковском счете, то у тебя была бы некоторая часть самой главной силы. Я имею в виду не только женщин. Просто за наличные можно купить привлекательность и сотрудничество во многих сферах жизни. Красивая внешность. О-хо-хо. С этим вопросом все понятно. Если бы ты был красивой молодой женщиной, твоя власть в обществе была бы огромной. 19-летняя малышка с телом от пентхауса обладает такой же властью, как и парень, который трудится всю жизнь, чтобы сколотить хоть небольшое состояние. Насилие. Горько говорить, Но готовность и желание использовать силу для достижения целей – слишком очевидный факт в мире, в котором мы живем. Еще печальнее то, что все больше и больше членов общества обращаются к этому типу власти. Убеждения. Ага, существует огромное количество примеров представителей первых трех категорий, но много ли ты знаешь людей, которые являются мастерами искусства убеждения? Самое приятное то, что если ты овладеешь приемами убеждения, то ты сможешь полностью управлять людьми первых трех категорий. Все правильно. Если ты умеешь убеждать людей, ты можешь убедить богача расстаться с частью своих денег, ты можешь убедить красавицу поделиться с тобой своим телом, ты можешь заставить этих жестоких парней стрелять друг в друга или вообще получить то, что тебе надо в этом мире. Я не предлагаю тебе сразу начать делать что-нибудь подобное. Я просто хочу обратить твое внимание на открывающиеся возможности.